Ты наша земля пуста, над которой живем, над которой умрем. Деточка ты, деточка я. Деточка ты, деточка я. Слезу мы не понимаем, над слов языка и вниманием. Понимаешь меня? Его терзает спидер.